Девочка, мое зеркало, если я грущу, и оно грустит, все прощу ему, и оно простит. Не бывают же совпадения, на двоих один день рождения. И живем вот так, вместе празднуя, только мальчики снятся разные. Расстаюсь с тобой я ненадолго, расстаюсь с тобой, а не надо бы. Без тебя ни с чем мне не справиться, вдруг это тебе не понравится. Не бывают же совпадения, на двоих один день рождения. И живем вот так, вместе празднуя, только мальчики снятся разные. Один день рождения, и живем вот так, вместе празднуя, только мальчики снятся разные. Не бывают же совпадения, на двоих один день рождения.